Она встала с места и, приблизившись к стоявшей в углу божнице, рукой указала на нее государю, после чего пророчески произнесла: «Вот тут у меня хранится эта великая святыня. Показать тебе я ее не могу и не смею, да и сама дотронусь до нее только в тот день, когда исполню данное мне великое поручение. Но этот день еще не настал, и я сама не знаю, когда он настанет». «Но сказать ты мне можешь, в чем дело?» — спросил государь. «Да, сказать я могу. Ты про себя сохранишь эту великую тайну, сохранишь, потому что сказать ты никому об этом не решишься». «Я слушаю тебя», — сказал государь сильно взволнованным голосом. «Земля у меня тут, земля, данная им и взятая в изголовье того ложа, на котором он почивает. Он сам вынул эту землю, завернул ее и мне недостойной подал. И эта земля, она должна по его святому завету быть положена в Петропавловской крепости, на ту плиту, под которой покоится привезенное из Таганрога тело покойного императора Александра Благословенного». Государь молча опустил голову. Прошла минута тяжелого гробового молчания. «И ты исполнишь это великое таинственное поручение?» — спросил государь. — «Да, я исполню его. Я должна его исполнить. Я не умру, не исполнив его. А теперь, государь, когда ты уверен во мне, когда ты сам на деле проверил, что ты не с гадалкой мошенницей дело имеешь, вернемся мы с тобой к простой и заурядной жизни и давай с тобой о пустяках житейских разговаривать. Вещи цыганка, пришедшая к тебе издалека, из мрачных дебрей холодной Сибири, пусть отойдет на второй план. А вам, ваше величество, пусть обыкновенная цыганка-гадалка вашу судьбу предскажет. Согласны вы?» Император не ответил старухе ни слова. Он был глубоко поражен и его несомненным знанием, и тем тоном, который она говорила. Вся она была какая-то таинственная, какая-то непостижимая. Он поднял на гадалку взор и почти вскрикнул от изумления. Перед ним была совсем иная женщина. Пропало и строгое выражение смуглого характерного лица, исчез и строгий взгляд больших черных глаз. Перед ним была самая обыкновенная цыганка, одна из тех, что так охотно и почти всегда так неумело гадают по дворам. Старуха, как по волшебному мгновению, вся преобразилась. «А погадать о простых житейских делах прикажете, ваше величество?» — спросила она. «Гадай», — сказал государь, протягивая ей руку. «Теперь и брат мой может войти?» — спросил он. «Нет, не на что ему про вздоры ваши житейские знать», — смело заявила цыганка. «У него свои вздоры, у вашего величества свои. Вечно одним только серьезным делом не проживешь. Уж на что серьезное дело ваша любовь, государыня императрица? А и тут вздор житейский замешался. Если бы не благоразумие государыни, немало ей огорчения вы, ваше величество, причинили бы». «Тебе и это известно?» — улыбнулся государь. «Известно, ваше величество. И про обеих Варвар известно», — рассмеялась гадалка. «Про каких это Варвар?» — удивился государь. «Одна из них давно уже полюбилась вашему величеству, гордая да властная такая, а другая маленькая да скромная, словно цветочек полевой. Ее ваше величество только вчера в первый раз в театре видели». «А разве ее тоже Варварой зовут?» — удивился император, не имевший понятия об имени маленькой Осенковой. «Тоже, ваше величество», — улыбнулась цыганка, — «и маленькому цветочку тоже суждено сыграть роль в жизни вашего величества? В моей жизни? Да, государь. Вы серьезно пристраститесь к маленькому полевому цветочку? И он, скромный и маленький, будет достоин этого. Да только недолговечен будет цветок, скоро увянет. Ты начинаешь мне грустные вещи предсказывать. Что делать? Я говорю то, что вижу. Жизнь маленького цветочка связана с этим домом, в котором я живу. Это дом счастливый, его держаться надо. Кто из него уйдет, тот погибнет. Но ведь эта маленькая артистка, о которой ты говоришь, не здесь живет. Надо, чтобы здесь жила. Надо, чтобы и счастье свое она здесь нашла. Этот дом счастливый, — вещим голосом повторила цыганка. В дверь раздался легкий стук. — Вы кончили? — спросил великий князь Михаил, просовывая свою некрасивую голову в дверь. — Там, видимо, невидимо, народа набирается. Ваша старая помощница их всех в сенях дежурить заставляет. Там уже ропот поднимается. Лицо старой цыганки моментально исказилось гневом. Ее узнать стало трудно. «Заремба!» — крикнула она. В дверях показалась старая цыганка. «Кто тебе позволил пускать кого бы то ни было сегодня?» — гневно крикнула старая гадалка. «С каких пор мои приказания не исполняются? Немедленно, чтобы все ушли! Все! До последнего человека! А кто не захочет подчиниться, тот пусть никогда больше на порог мой не ступает! Поняла?» Старая цыганка молча скрылась за дверью. Государь тоже встал, чтобы уйти. «Нет, вы обождите. Негоже вам перед народом в трущобе у старой цыганки показываться». И она властным жестом задернула занавеску, чтобы даже тень ее высоких посетителей не могла быть замечена через наружное окно. Лишь через некоторое время государь мог удалиться от старой гадалки. Он был хмур, пасмурен и таким вернулся во дворец. Очевидно, разговор цыганки расстроил его, и даже обычное остроумие и шутки его брата не могли исправить его настроение.